Первый отрывок из повести Бурмина. Я живу в Родопах. По утрам над горами висит туман, плотный и мягкий. Сквозь него с трудом пробивается солнце. Оно похоже на занавешенную лампу. Потом ветер разгоняет туман, и солнце нестерпимо яркое повисает над миром, в котором есть только две краски — зеленая, поросшие соснами горы, и голубое небо. Озеро тоже голубое, потому что в нем отражается небо. Я живу здесь в немыслимой тишине, среди простых и забытых звуков, смеха детей, глухого стуканья коровьих колокольчиков и шелеста ветра. И здесь, среди невероятной красоты родоп и тишины, я острее воспринимаю все то, о чем хочу написать. Именно в состоянии невероятного покоя приходят ко мне ассоциации из того жестокого времени и становятся более выпуклыми понятия мужества, трагизм, предательство. «Вот этот дом», — говорит Сергей Петрович Бразуль. «Основная улица, зеленая, горбатенькая. Домики маленькие, с арочными воротами, с двориками, заросшими кустами. Она, извиваясь, бежит к реке. Маленькая улица с нежным названием Буковая в белорусском городе Гродно. Дом закрывает кусты, видны только окна второго этажа и островерхая крыша. Мы входим в ворота и идем по дорожке, выложенной гладкими, лопнувшими каменными плитами. Вот этот дом, — повторяет мой спутник, — только в 43-м он не был таким нарядным. 42 года назад в этом доме сотрудники Абвера хотели арестовать разведгруппу. Был короткий и яростный бой. Уйти удалось одному — молодому связному Борису Луневу. Раненый, истекающий кровью, он приполз в дом к Бразелю, руководителю нашей разведки в этом районе. Олег отложил страницу. Нет, это не о том. Это о войне. Значит, он работал над книгой о тех годах. А искать надо в сегодняшнем. Наумов аккуратно собрал страницы, вложил их в папку. Он прочтет все это потом в управлении. Шкаф раскрыт, но, видимо, ничего не взято. Количество вещей соответствует количеству вешалок. Стеллажи. Книги выкинуты. И здесь что-то искали. Ну что? Вот валяются раскрытые папки с надписью «Архив». Книги, которые написал Бурмин. Журналы с его статьями, газетные вырезки. Если бы узнать, что искали в этом доме, то можно было бы найти того, кто искал. Не можно, а легче, потому что он должен найти убийцу. Для этого он, Олег Наумов, и надел милицейскую форму. В дверь заглянул следователь. «Ну, что у вас?» «Даже не знаю. Вы оформили показания Котовой?» «Конечно. Давайте потолкуем». Они уселись в гостиной у стола. Следователь, Наумов, Середин, Леня Сытин и эксперт. «О чем нас порадует наука?» — начал следователь. Он был главным на этом совещании. «Что сказать? К сожалению, у нас почти ничего нет. Ярко выраженных следов не обнаружено. Как мы и предполагали, преступник обмотал ноги полиэтиленом. Отпечатков пальцев тоже нет». Мы сняли несколько, которые показывают, что он был в кожаных перчатках. Теперь об оружии. Я звонил только что, пулю извлекли. Я смело могу сказать, что стреляли из редкого для наших мест оружия. Японского пистолета «Намбу» 8 мм с глушителем. Поэтому никто и не слышал выстрела. «Что у вас, майор?» — повернулся следователь к Середину. Отработали следы вмятины, они вели к забору, потом к роще, дальше теряются. Судя по вмятинам, следы принадлежат человеку высокому, 1,85 м и больше. Размер ноги, предположительно, 42-43. Леонид Павлович, Наумов записал в блокноте цифры. Представьте себе, утро, по лесу идет человек в полиэтиленовых пакетах на ногах. Ты бы его запомнил? Твоя правда, Олег Сергеевич, будем искать. Ты должен бросить людей для опроса всех жителей окрестных поселков. Тебе легко говорить. Ты что думаешь, у меня на территории только это убийство? Сам же на земле работал. Работал я в районе, это точно, Леня. Только я тебя прошу, пусть твои ребята поговорят. Они постараются, мрачно сказал Середин. А вы чем нас порадуете, товарищ Сытин? Следователь достал сигарету, но прикуривать не стал, только понюхал. Я говорил с соседями. О Бурмине говорят только хорошее. Гости к нему приезжали, видели, например, актера Самсонова и писателя Виктора Горелова. «Вот она, слава-то!» — мрачно сказал Середин. «Нас никто в лицо не знает. Ну, ты не скромничай, Леня. Тебя вся шпана в районе издали узнает», — засмеялся Олег. «Так что кесарю Кесарева, а слесарю Слесарева. Продолжай, Сытин». Но позавчера приезжал некто на автомобиле «Вольво Универсал» синего цвета. Высокий блондин, спортивного вида, в легкой светло-синей куртке, в голубой рубашке и голубых итальянских брюках. Может, в финских или шведских, или фабрике «Большевичка», — прищурился Наумов. Сосед, некто Владимир Грушин, товаровед из «Березки». Понял, ирония неуместна, источник надежный. Человек этот, — продолжал Сытин, — прошел на дачу, потом послышался шум, вроде как драка. Грушин подбежал к забору и увидел, что приезжий поднимается с земли. Лицо его было в крови, куртка разорвана. Он быстро пошел к калитке, а у забора крикнул: «Помни, падла, тебе не жить!» Бурмин ответил: «Ты свое жулье в континентале пугай. Увидишь меня, на другую сторону переходи». «Приметы есть?» Наумов даже встал от возбуждения. Рост около 188, хорошо сложенный, коротко стриженный блондин, лет 38-40. Номер машины Грушин запомнил. Номер старый, черный, ММЗ-2009. «Так не бывает», — засмеялся Олег. «Грушин твой гений. Ему не в «Березке» тряпки перекладывать, а в «Сыске» работать». «Пригласите его», — сказал следователь. «Я хочу закрепить показания». «Номер установлен?» — спросил Наумов. «Конечно. Ладонщиков Вячеслав Иванович. Новодевичий проезд, дом 6, квартира 36». «Это понятно», — усмехнулся Александр Петрович. «Куртка, рубашка, брюки итальянские. Только откуда у этого Ладонщикова намбу с глушителем?» «Откуда?» Сытин торжествующе посмотрел на эксперта. «А откуда Серега Золотой взял автомат Стен?» «Этим оружием в Западной Белоруссии были вооружены подразделения националистов». «Мало у нас стволов по рукам ходит. Вы, Александр Петрович, неисправимый скептик». «Я практик и реалист. Оглушитель. Сейчас не такое за полсотни сделают. Я бы на вашем месте не так увлекался. Как вы считаете, Олег Сергеевич?» Наумов молчал. Он не слышал, что говорят. Одна мысль неотступно билась в нем. Неужели это все так просто? «Сытин, созвонись с отделением», — сказал Олег. «Пусть пришлют людей к Ладонщикову. Оружие со мной». Сытин хлопнул себя по боку. «Едем». «Ну, — сказал он шоферу, — жми!» Яростно взревела сирена, и машина, рванув с места, понеслась по узким улочкам дачного поселка. Теперь Олег не думал о скорости. Он восстанавливал в памяти дома Новодевичьего проезда, прикидывая, в каком из них живет Ладонщиков. Если повернуть с Савинской набережной, то они окажутся слева. Справа парк, пруды и монастырь. Слева маленькое кафе, булочное, магазин «Молоко». Один из домов ремонтируют. Часть улицы перегородили вагончики бытовки. — Олег Сергеевич, — спросил шофер, — никак нашли? — Не знаю. — Хорошо бы найти. Он чуть тронул руль, и машина перестроилась в свободный ряд. — Такого никогда не было. Утром убили, а к вечеру нашли. Всякое было. Олег смотрел в окно, видел, как надвигается на него Москва. Дома неслись навстречу стремительно и неотвратимо. Начался проспект маршала Гречка, потом на лобовое стекло легла тень триумфальной арки. На Саввинской набережной Олег сказал шоферу: «Выключи сирену». Шофер вздохнул и вырубил спецсигнал. «Слава богу», — усмехнулся Наумов, — «будто примус выключили». Шофер недовольно молчал. Он, как все водители милиции, обожал сирены, мигалки, усилители. На тротуаре у дома 6 стоял капитан милиции лет 40 и молодой парнишка в штатском. Увидев подъехавшую машину, они подошли. «Майор Наумов», — представился Олег, — «капитан Борохов, участковый инспектор, а это оперуполномоченный Сизухин». «Что это, товарищ майор, кляузами Ладонщикова уже областное управление занимается?» «Какими кляузами?» «Так он, товарищ майор», — вмешался в разговор Сизухин, — «он во все инстанции на отца пишет». «Отец его», — степенно продолжал Борохов, — «известный полярный летчик, заслуженный человек». «А при чем тут Ладонщиков?» — спросил Наумов. «Да вот какое дело», — усмехнулся Борохов. «Ладонщиков — майор в отставке. В КГБ работал, но пьет сильно, его и попросили. Так ему денег не хватает, он у отца требует долю наследства. Часть дачи, часть машины». «У живого? Конечно. А сколько у него пенсия?» 12 бутылок коньяка, то есть...» «Такой он отсчет ведет, совсем человеческое достоинство потерял». «Так зачем он вам-то?» «В убийстве он замешан». «Нет, конечно, всякое бывает, особенно с пьяницами, но нет, не тот человек. Для того, чтобы убить, нужно хоть какой-то характер иметь, а у него вместо души пар». Наумов с интересом посмотрел на участкового. «Да чего точно сказал? Вместо души пар». «Знаете, капитан, иногда пар разрывает котел на части». «Не знаю. У него машина есть?» «Никогда не видел, да и не слышал даже». «Ну что ж, пошли к Ладонщикову». Вячеслав Иванович Ладонщиков жил на 4-м этаже. Из-за дверей светлого дерева доносилась музыка. Наумов позвонил. «Сейчас, сейчас», — донеслось из глубины квартиры. Дверь распахнулась, музыка заполняла прихожую. На пороге стоял невысокий человек, круглолицый, нездорово красный. Кругленький живот выпирал из-под пояса тренировочного костюма. Он смотрел на Наумова светлыми, прозрачно выцветшими глазами. — Вам кого? — Вы, гражданин Ладонщиков? — Да. — Вячеслав Иванович? — Да. — Я из ГАИ. — Ну и что? — Машина «Вольво», госномер ММЗ-2009, принадлежит вам? «Какая еще машина?» — мучительно соображал Ладонщиков. Олег и участковый вошли в прихожую. «Вы бы хоть закусывали, гражданин Ладонщиков», — вздохнул участковый. «Не сметь оскорблять передового члена общества. Я орденоносец, инженер, военный пенсионер». «Мы вас не оскорбляем», — жестко сказал Олег. «Мы спрашиваем. Машина госномер ММЗ-2009 ваша? А вам какое дело? На вашей машине совершено дорожно-транспортное происшествие. Этой машиной пользуется мой друг. Фамилия? Слава его зовут. Вы что же, фамилии друга не знаете? А вам какое дело?» Ладонщиков повернулся и пошел в ванну. Раздался шум воды. Через несколько минут он вышел, отряхивая кисти рук. Наумов с недоумением посмотрел на него. Зачем этот человек пошел мыть руки? Немотивированность слов и поступков Ладонщикова говорила, что он не просто пьяница, а давно и тяжело душевно болен, и причина его болезни, конечно, алкоголь. «Может, вы нас в комнату пригласите?» — спросил участковый. «Заходите». Хозяин повернулся и быстро засеменил к дверям. Неплохая была комната у гражданина Ладонщикова. Большая, солнечная, с балконом, и вид из окна открывался прекрасный на Новодевичий монастырь. «Так что же, гражданин Ладонщиков, как фамилия вашего друга?» «Слава его зовут». Лицо Ладонщикова напряглось. Он пытался в глубине своего пропитого мозга выискать фамилию друга Славы. Пытался и не мог. Он снова выскочил из комнаты, и снова полилась вода. И снова он вошел, бережно неся перед собой вымытые руки. Наумов понял, что говорить с ним бесполезно. Глупо и бессмысленно оперировать нравственными категориями перед человеком, долго и беспощадно разрушавшим себя алкоголем. «А где живет Слава, вы знаете?» «Конечно», — ответил Ладонщиков. «Где же?» «В кооперативном доме Союза журналистов на Бутырском валу». Наумов знал этот дом. У магазина овощи-фрукты надо въехать под арку, и там дом с прекрасной стоянкой для машин. «Спасибо и на этом», — сказал он. «А кто вы такие?» — напористо спросил Ладонщиков. «Зачем приходили? Я буду жаловаться». «Вы лучше руки пойдите помойте». Олег вышел из комнаты. На лестнице он сказал участковым. «Его лечить надо. Причем срочно. Явное психическое расстройство». «Да как же его в больницу отправишь?» — вздохнул участковый. «Пьет дома. Жалоб никаких. Пенсия большая». «А я бы таким не платил», — мрачно сказал Леня Сытин. «Исключение из правил надо делать. Ишь, здоровый, краснорожий, трескает водку». «Он только коньяк пьет», — заметил участковый. «Тем более, у него пенсия больше, чем у меня оклад». «Ну, ладно», — Наумов закурил. «Едем искать Славу». Когда они вышли на улицу, мимо проскочил Ладонщиков с двумя сетками, полными пустых бутылок. Он двигался своей быстрой семенящей походкой, глядя перед собой, не замечая никого вокруг. «Вот», — вздохнул участковый, — «подался в магазин.